но сохранил в своих землях новые учения с остатками многих католических форм. То же самое сделал около того же времени, именно в начале 40-х годов, курфюрст Фридрих II Пфальцский. Имперские города один за другим переходили на сторону протестантов. Наконец, герцог Брауншвейгский Генрих, беспокойный фанатичный ревнитель католицизма, силою был изгнан из своих владений протестантами. Генрих, герцог Брауншвейгский Вольфенбюттельский, 1489-1568 годы, Генрих, герцог Саксонский, 1473-1541 годы, герцог Саксонский с 1539, брат Георга Саксонского в 1500-1505, статхаудер Нидерландов. Он сам поднял полемику. Лютер отвечал ему, как следовало ожидать, и, как он всегда делал, в резких и грубых выражениях, обозначив это в самом заглавии возражения «Wider den Hanswurst» против Гансвурста, немецкий. Генрих Брауншвейгский был разбит, изгнан, и при попытке возвратиться был взят в плен ландграфом Гессенским. Речь идет о Филиппе I, 1504-1567 годы, с 1509 года ландграфе Гессенском. Таким образом, до 44 и 45 годов реформация постоянно шла вперед. Она укреплялась не только в умах, но и получила политическое значение. Сильные князья Германии были на ее стороне и теснили князей католических. И в самом деле, в ней было что-то искусительное даже для духовных владетелей. Брак и наследственность тех владений, которыми они пользовались дотоле пожизненно. Архиепископ Герман Кёльнский разрешил проповедь протестантизма в своих владениях и имел намерение сам вступить в брак, несмотря на сопротивление тамошнего духовенства и университета. Архиепископ Альбрехт Майнский также не противодействовал новому учению. Имея много долгов, он предложил капитулу Магдебургскому и Гальберштадтскому свободу в отправлении протестантского богослужения, если они заплатят его долги, факт, хорошо характеризующий тогдашние времена и понятия. Альбрехт, 1490-1545 годы, архиепископ Магдебургский и курфюрст Майнский, с 1514 года, также архиепископ Майнский. Пора было положить конец этому брожению, этому неопределенному порядку вещей. До какой степени не утвердились еще тогда понятия законности, можно увидеть из примера ландграфа Филиппа Гессенского, человека, впрочем, умного и талантливого. Он женат был разом на двух супругах и с согласия Лютера, оправдавшего это текстом. Еще в 1541 году император приглашал немецких протестантов и католических князей съехаться в Регенсбург для мирных переговоров. Лютер не поехал, ибо видел здесь западню со стороны католиков. Он неохотно согласился даже на поездку Меланхтона. Со стороны католической присутствовал здесь кардинал Конторини, один из самых изящных, благородных прилатов католицизма, как справедливо отзывается о нем Ранке. Он был чужд того строгого, крайнего направления, которое начинало брать верх в Италии. Он понимал необходимость внутреннего преобразования в области католицизма. Кардинал приехал с готовностью на уступки. Действительно, между ним и Меланхтоном решены были некоторые пункты. Они согласились во многом. Спорные пункты они согласились представить решению собора. Но такое примирение было невозможно. Папа отказал кардиналу в признании сделанных уступок, Лютер негодовал на Меланхтона, говоря, что он был обманут и увлечен в сети дьяволом.